«В высшей степени нравственная позиция, моя прелесть», — сказал я. «А как месье Шилли будет по-прежнему раз в две недели ездить в Париж по делам?» «О-ля-ля! За кого вы меня принимаете, дружок?» «Когда месье Шиль попросил моей руки, я ему сразу сказала: «Имейте в виду, мой дорогой, когда вы будете ездить в Париж на заседание правления, я буду вас сопровождать. Одного я вас сюда не пущу, так и знаете». А он говорит: «Вы же не воображаете, что я способен на какие-нибудь глупости?» «Месье Шиль», — сказал я ему, — «вы мужчина в рассвете сил, и кому как не мне знать, что у вас очень страстный темперамент. У вас есть все, чем может плениться женщина. Словом, по-моему, вам лучше не подвергаться соблазнам». В конце концов он согласился уступить свое место в правлении сыну. Теперь тот будет вместо него приезжать в Париж. Месье Шиль притворился, что считает мое требование неразумным, но на самом деле он был страшно польщен. Сюзанна удовлетворенно вздохнула. «Если бы не безграничное тщеславие мужчин, нам, бедным женщинам, жилось бы еще труднее». «Все это так, но какое отношение это имеет к вашей персональной выставке у Мейерхейма?» «Мой бедный друг, вы сегодня что-то плохо соображаете». «Я же вам годами внушаю, что месье Шиль очень умен. Он должен думать о своем положении, а люди в Лиле всегда норовят осудить человека. Месье Шиль желает, чтобы я заняла в тамошнем обществе место, подобающее жене столь значительного лица. А вы же знаете этих провинциалов, обожают совать свой длинный нос в чужие дела. Они же первым делом спросят: Сюзанна Рувье? А кто она такая? Так вот, ответом будет готов. Она та известная художница, чья выставка, состоявшаяся недавно в галерее Мейерхейма, удостоилась таких громких и заслуженных похвал. Мадам Сюзанна Рувье, вдова офицера колониальной пехоты, с мужеством, характерным для истой француженки, в течение нескольких лет содержала своим талантом себя и свою прелестную дочь, безвременно лишившуюся отцовской заботы. И мы счастливы сообщить, что в скором времени широкая публика получит возможность оценить ее тонкое искусство и уверенную технику в галерее безошибочного знатока месье Мейерхейма». «Это что за галиматья?» — спросил я. «Это, мой милый, реклама, которую авансом организует месье Шиль. Она появится во всех крупных газетах Франции». Он проявил небывалое великодушие. Мейерхейм запросил безбожную цену, но месье Шиль согласился, словно речь шла о сущих пустяках. «На предварительном просмотре будет шампанское, а откроет выставку сам министр изящных искусств. Он кое-чем обязан месье Шилю и произнесет очень красивую речь, в которой будет превозносить мои женские добродетели и художественный талант. А под конец сообщит, что государство, почитающее своим приятным долгом награждать достойных, приобрело одну из моих картин для национального фонда. Там будет весь Париж. А критиков Мейерхейм взял на себя. Он гарантирует, что их отзывы будут не только благоприятные, но и достаточно длинные. Одни бедняги так мало зарабатывают. Это чистая благотворительность — дать им немножко подработать на стороне». «Все это вы заслужили, дорогая. Вы всегда были большой молодец». «Это сюр», — ответила она, что уже совсем непереводимо. «Но это еще не все. Месье Шиль купил на мое имя виллу в Сен-Рафаэле на берегу моря, так что в лильском обществе я займу место не только как известная художница, но и как женщина с капиталом. Через 2-3 года он удалится от дела, и мы будем жить на ривьере, как благородные. Пока я буду поглощена искусством, он сможет кататься на лодке и ловить креветок. А теперь я покажу вам мои картины». Сюзанна занималась живописью уже несколько лет, по очереди подражала манере целого ряда своих любовников и выработала-таки свой собственный стиль. Рисовала она по-прежнему плохо, но чувство цвета у нее заметно развелось. Она показала мне пейзажи, которые написала, когда гостила у своей матери в Анжу, уголки Версальского сада и леса Фонтенбло, уличные сценки, привлекшие ее внимание в парижских предместьях. Это была живопись воздушная и невещественная, но в ней была прелесть полевого цветка и даже какая-то небрежная грация. Одна картина понравилась мне больше других, и чтобы сделать приятное Сюзанне, я выразил желание купить ее. Не помню уж, как она называлась, не то «Поляна в лесу», не то «Белый шарф», я и по сей день этого не выяснил. Я спросил, сколько она стоит, цена оказалась сходной, и я сказал, что возьму ее. «Вы ангел!» — воскликнула Сюзанна. «Вот у меня и почин есть! Конечно, получить ее вы сможете только после выставки, но я прослежу, чтобы в газетах упомянули, что ее купили вы. В конце концов, вам лишняя реклама тоже не повредит. Я рада, что вы выбрали именно эту вещь. Я считаю ее одной из своих лучших работ». Она взяла зеркало и, прищурившись, посмотрела, как картина в нем отражается. «В ней есть шарм», — сказала она. «Это уж точно. Взять хотя бы зеленые тона, какие они сочные и вместе с тем нежные». а это белое пятно в центре – подлинная находка. Она придает композиционное единство всей картине. Да, тут виден талант, что и говорить, настоящий талант. Я убедился, что она уже перешагнула грань, отделяющую любителей от профессионалов. Ну а теперь, дружок, посплетничали, хватит, мне надо работать. А мне пора уходить, сказал я. Кстати, где этот бедный Ларри? Все там, у краснокожих? Так непочтительно она имела обыкновение именовать обитателей страны Господа Бога. Насколько я знаю, да. Нелегко ему, наверное, там приходится, ведь он такой милый, мягкий. Если верить кино, жизнь там страшная, гангстеры, ковбои, мексиканцы. Правда, как мужчины эти ковбои даже довольно привлекательны, о-ла-ла. Но в Нью-Йорке, говорят, опасно ходить по улицам без револьвера. Она вышла со мной в переднюю и поцеловала в обе щеки. Мы с вами хорошо проводили время. Не поминайте лихом.